«Проигрыватель», — сказал Ринтен. «Больше мне ничего не надо. Мне кажется, что если буду много слушать музыку, то писать стану лучше. Законы построения художественного произведения и музыкального очень близки. Мне бы хотелось научиться так писать, чтобы между мной и читателем не было ничего, что помешало бы нашему общению, чтобы на бумаге стояли самые нужные слова, чтобы их было ровно столько, сколько необходимо, ни одним больше, чтобы читатель не думал о том, кто и как написал это произведение, а только читал, впитывал в себя. Когда человека мучит жажда, ему не важно, из какого сосуда пить, была бы вода чиста, холодна. Жажду можно утолить по-настоящему ни лимонадом, ни газированной водой с сиропом, никакими соками, а только чистой ключевой водой. И, конечно, совсем уж не важно, из чего пить. Поэтому, когда в литературу начинают лить сироп, разные искусственные краски, изобретать замысловатые сосуды, это иногда даже забавно, но лежит где-то в стороне от настоящей жизни. Ты слушаешь меня, Маша? «Слушаю, льдышка», — ответила Маша. «Только хочу спросить вот о чем. Ты написал рассказ «Новый дом», а сам мне рассказывал, что такое случилось только в одной яранге вашего селения. Значит, еще не все чукчи так поступают?» «Да, конечно», — ответил Ринтен. «Но мне кажется, это и есть главное. Живописной гадости в нашей чукотской жизни и поныне столько, что лопата ее можно кидать на страницы, не то что пером. Человек идет вперед, потому что надеется на лучшее, тянется к свету. На пути к свету дороги не гладкие. Задумаешься иной раз, сколько крови, страданий, катастроф пережили люди, а идут, идут вперед. Поэтому, Маша, я постараюсь писать только о том, что помогает человеку жить лучше, радостнее, чтобы люди читали и говорили. А я тоже могу так, а я ведь тоже такой». По железной крыше по-прежнему стучал дождь, настойчивый, долгий и нудный. Комната погрузилась в темноту. Ринтен подошел и повернул выключатель. Вспыхнул свет, и шум дождя за окном стал тише. В главном здании университета, недалеко от входа, на стене, висело несколько ящиков, разделенных на ячейки. Чуть ли не каждый день Ринтен приезжал в город с единственной целью взглянуть в ячейку на букву «Р» и еще раз убедиться, что журнал еще не прислал гонорар. Деньги, занятые у Саши Гольцева и вырученные Машей за кофту, подходили к концу. Впереди снова маячила перспектива сесть на грибную диету и вдохновляться примером воздержанного в еде долгожителя Бернарда Шоу. Но сегодня в ящике лежало письмо на имя Ринтена. От кого бы оно? Ринтен взял в руки конверт. На нем стоял штамп Кэтринского почтового отделения, и Рейнтон вдруг воочию увидел, как аккуратно и важно Ранау, бессменный начальник почтового отделения, ставил его. Письмо было толстое, в самодельном конверте, плотном, склеенном из контурной географической карты. Рейнтон вышел в сквере к Менделеевской линии, уселся на скамейку и надорвал конверт. В нем оказалась обычная ученическая тетрадка, исписанная вперемешку чернилами и карандашом. Рейнтон сразу узнал почерк дяди Кмоля. Сколько же ему понадобилось времени, чтобы заполнить все 12 страниц? Ведь грамоте-то дядя Кмоль учился у Рейнтона, и, надо прямо сказать, писать не очень умел. Первая строчка выглядела так. «Здравствуй, Тов Рейнтон», потом по-чукотски. «Я лежу в Кэтрине в больнице со сломанной ногой и поцарапанной головой. Это случилось на охоте. В этот год зима в проливе морозная, разводи было мало, и течение ленилось. Лед стоял на месте, ровный, чистый лед. Если бы у кого была нужда, можно было пешком или на собаках переехать пролив и побывать в гостях на том берегу. Нерпы было мало, в другое бы время голодали, но помогал колхоз. Государство деньги на помощь выдало. Ели консервы, хлеба было вдоволь. Но все же это не еда для настоящего охотника. К тому же консервы, ты знаешь, сильно пересолены. Мы все же ели, и тетя Рытлина вспоминала тебя и жалела. В городе, наверное, кроме консервов, больше нечего и есть. Ходил я каждый день на лед. Против Чинлюквина с припая шагал прямо в море. Хоть бы где трещинка была, все замерзло. Ходишь целый день, живой воды не увидишь. В месяц, когда мерзнет вымя оленьей важенки, я вышел на лед и увидел след Умки. Обрадовался. Вот горячее свежее мясо идет. Пустился по следу. Умка был недалеко. Он уходил от меня к селению. Вот дурак! Слово «дурак» было написано по-русски. Иду я за ним, не стреляю. Он оглядывается, сердится, что человек за ним идет. А мне торопиться некуда. Мясо само идет туда, куда надо. Напротив мыса Поворотного я решил его застрелить. Подошел к нему поближе и выстрелил. Умка упал. Издали вижу, не добит, надо еще стрелять. Полез в сумку за патроном. Нет. Эти остроконечные японские патроны прорвали кожу, и весь мой припас вывалился по дороге. Не оставлять же мясо! Я сделал копье, привязал охотничий нож к посоху и осторожно стал подходить к зверю. Он лежит, а из шеи хлещет кровь, весь снег кругом красный. Когда я подошел к нему совсем близко, Умка вдруг поднялся. Это было так неожиданно. Я шагнул назад —